Клик. Я быстро перемещаюсь по ярко-белому туннелю. Нет, не туннелю, по какой-то трубе. Прозрачной светящейся трубе. Я купаюсь в излучении, оно пронизывает меня насквозь. Его мощность окутывает мое сознание. Я узнаю его и смеюсь от счастья. Что-то действительно изменилось. В прошлый раз им пришлось ограждать меня от случайных всплесков этого излучения, а теперь я без труда выношу чистую энергию. Излучение перемещается по трубе в две стороны. Противоположный моему движению поток кажется плавным, равномерным, чистым. Совсем иначе выглядит тот, который несет меня. Он устроен сложнее. Такое впечатление, что мимо прокатываются волны, но в каждой большой волне запечатлено множество малых. Я тоже представляю собой одновременно большую и малую форму волны, которая возвращается к своему источнику. Движение устойчивое, неспешное. Оно подчиняется знакомому ритму, но я не могу подобрать ему название. Понимание происходящего заставляет меня вибрировать от радостного блаженства. Кажется, труба становится шире. Сбоку к ней примыкает еще одна. Со мной сливается другая волна, и мы становимся одним. Я мгновенно узнаю ее, а она меня. Вспыхивает возбужденная радость воссоединения меня этого и меня другого. Как я мог позабыть о нем? Мы летим вперед вместе, восторженно обмениваемся друг с другом знаниями, переживаниями и приключениями. Труба расширяется. К нам присоединяется еще один «я». Этот процесс повторяется вновь и вновь. Наши волны совмещаются с поразительной точностью. Когда они совпадают по фазе, общая структура становится намного мощнее. Каждому из нас свойственна своя окраска. И при совмещении с соответствующей аномалией возникает новое. Очень важное видоизменение того целого, которым мы все являемся. Труба расширяется в очередной раз, но я не обращаю внимания на стены, так как нашу волну дополняет новый я. Он особенно интересен, так как становится первым, кто возвращается из иного, нечеловеческого мира. Несмотря на это, слияние почти совершенно, и мы стали еще сильнее. Теперь мы знаем, что нечто похожее на обезьяний хвост может сознательно использоваться не только для сохранения равновесия или в роли третьей руки. Он может быть действенным средством общения, выходящим далеко за пределы языка жестов. Тот язык не менее красноречив, чем привычная нам речь. К нам неуклонно присоединяются все новые «я». Благодаря каждому из них общее сознание расширяется. Наша целостность помнит все больше. Многое кажется теперь совсем незначительным. Наши знания и способности так возросли, что мы не утруждаем себя их осмыслением. Это не важно. Главное, что мы вместе. После этого мы отклоняемся от основной волны, отходим в сторону. И, остановившись в едином порыве почтения, следим за тем, как она катится вдаль, исчезает в бесконечности. Кроме того, мы без труда воспринимаем гладкую изначальную волну, приходящую из этой беспредельности и растворяющуюся там, откуда мы пришли. Нас переполняет подвижная согласованная энергия. Мы сами сотворили ее. Она во всей полноте показывает, что на самом деле целое намного превышает сумму его частей. Наши способности и знания кажутся безграничными, но теперь мы осознаем, что эта точка зрения верна только в рамках энергетических миров наших переживаний.